Глава 13. Буквально бегу вслед за рыжим. По дороге ко мне присоединяется третий, который привычно старается замечать все. Войдя внутрь, я первым делом замечаю сонную Моро. Она потирает глаза кулачком, будто пытается побороть сонливость. Так еще и заразительно зевает, показывая всем присутствующим неестественно острые клыки. Ну а как иначе? Оборотень на то и оборотень. Какие-то мелкие, нечеловеческие черты в ней все равно присутствуют, отчего в ее присутствии сразу невольно настораживаешься. «Моро, я зову девушку, нарушая тишину». Она щурится. «А кто спрашивает?» «Ого! А вот такого я явно не ожидал. Если честно, полагал до последнего момента, что рыжий просто ее научил произносить какие-то слова. Что-то вроде чудо-дрессировки. Но здесь я вижу совсем другое. Я Шурик, лорд Спарты. Поселение, в котором ты сейчас находишься. Поясняю». Моро забавно кивает, выгибая брови, и о чем-то задумывается. «Спарта? Не Масиаф?» — тихо произносит она. «Что за Масиаф?» «Я не помню. Масиаф, я оттуда, вроде как». Она скрещивает руки и хмурится в растерянности. «Ты не помнишь или не уверена?» — уточняю я. Моро еще сильнее хмурится, явно силясь найти те или иные куски информации в своей черепной коробке. По крайней мере, она старается. «Не помню. Какие-то обрывки меняют друг друга», — ворчит девушка. Я задумчиво киваю головой. Амнезия? Или что-то другое? «Позови сюда Сквидварда. Возможно, это его профиль». Обращаясь к рыжему, и тот послушно выбегает наружу. В избе наступает тишина. Моро занята попытками выцарапать какие-то части воспоминаний, третий зорко наблюдает за ней. Чувствуется, что он девушке не доверяет. А я пытаюсь понять, что за зверь передо мной. Ведь они прибыли к нам ради испытания. Неужели стаю волков и оборотней создала система? Или она только наводила их на наше поселение, дав задание на его уничтожение? Тогда с какой целью? Столкнуть две стороны и выяснить, кто сильнее? Попробуй еще разбери мотивы неизвестной всесильной сущности, которая зовет себя «Великая система». Пока я был поглощен мыслями, в избу спешно входит рыжий со Сквидвардом. «Так вот, зачем меня позвали?» На его лице появляется улыбка. «Интересно». «Верно мыслите, доктор». Указываю на хмурую девушку. «Полагаю, что это ваш профиль». «Боюсь, я сам не знаю в этом мире, что включает мой профиль». Качает головой Сквидвард, после берет табурет и садится на него напротив Моро. «День добрый, уважаемая». «Добрый», — неопределенно выдает девушка. «Ага», — задумчиво кивает мужчина, внимательно присматриваясь к Моро. «Полагаю, вы не будете против представиться?» «Я Моро», — уже чуть увереннее заявляет его собеседница. «Замечательно. А меня зовут Сквидвард. Смешное имя, правда?» Он улыбается, и девушка невольно повторяет его улыбку. «Мультик такой был... там...» — произносит она. «Был...» — кивает Сквидвард, светясь от счастья, словно Моро только что выдала ему решение какой-то гениальной теоремы. «Моро, расскажи, откуда ты?» «Из Канады». «А здесь?» «Я не помню». Она снова в растерянности. Бывший нейрохирург хмурит брови, сцепив ладони в замок, после чего внимательно осматривает девушку напротив себя. «Занятно. Ты не помнишь совсем ничего, или же имеются какие-то обрывки воспоминаний? Мне не нужно связанные истории. Просто говори вслух все, что вспомнишь», — просит врач. «Я... мы были в Масиафе», — вспоминает снова Моро. «Хорошо, умница. Масиаф — это что?» «Это наше поселение. Им управлял Себастьян. Да, его звали Себастьян. Мы даже присоединили 3 кластера. Нет, 4, — поправляется она. А потом...» Девушка прикрывает глаза, сжав челюсть. Сквидвард одобрительно кивает. «Что потом?» «Испытание. Кажется, так его называли. На нас напали волки. Много волков. Себастьян защищался в первых рядах. Он погиб. Все погибли. А дальше... я не знаю, что было». Отрицательно мотает головой Моро. Она говорит горячо и быстро, словно перебивая сама себя, а потом вдруг замолкает, уставившись в одну точку. Сквидвард протягивает руки и щелкает пальцами, изучая реакцию Моро. Но та никак не реагирует, полностью уйдя в себя. «Значит, это было поселение, которое провалило испытание. Делает вывод третий. Мне это не нравится». «Не тебе одному, соглашаюсь я». «Я бы рекомендовал убить ее прямо сейчас», — спокойно заявляет третий. «Как убить?» — вскакивает рыжий. «Она же заговорила. Она ведет себя нормально». «Она опасна. Мой главный безопасник неумолим. Никого мы убивать не будем». Отрицательно качаю головой. Третий безучастно пожимает плечами, мол, я предупреждал. «Моро!» — негромко зовет девушку Сквидвард. «Моро!» «А?» Она вскидывает голову, словно просыпаясь ото сна. «Моро, что ты еще помнишь? Даже если это покажется тебе странным, говори». «Все, что я помню, это лес, кровь и... голод». Моро бьет резкая дрожь. Зрачки бегают из стороны в сторону. Точно она видит что-то, что не видим мы. Страх отчетливо застывает на ее лице. Она стремительно бледнеет. «Нет, нет, я не хочу! Нет, пожалуйста!» Ее сбивчивое бормотание вызывает беспокойство Сквидварда. Да и наше тоже. Третий так и вовсе снимает лопатку с пояса на всякий случай. «Моро, ты слышишь меня?» Мужчина хватает пациентку за плечи, чтобы унять ее дрожь. «Моро, очнись, ты в безопасности!» Девушка вскрикивает и теряет сознание разом, словно ее вырубило электрическим разрядом. «Вот же ж!» — ворчит мужчина, мягко укладывая девушку на кровать. Затем уже обращается к нам. «Чем-то ее срыв походит на посттравматический синдром. Словно что-то блокирует ее воспоминания, что-то очень жуткое». Мужчина потирает свои очки. «К сожалению, я не психиатр, хотя мне и приходилось общаться с подобными пациентами. Не то чтобы это смежные специальности, но сходство все равно больше, чем со стоматологами». Он посмеивается сам над собой. «Так что я, конечно, изучал литературу в этой области. Факультативно». «Что ты предлагаешь?» «Перехожу я к делу». «Можно попробовать гипноз. Не сказать, что данная методика работает во всех случаях, но порой ничего другого не остается». Пожимает он плечами. Я задумчиво поглаживаю подбородок. Сейчас Моро хранит в себе информацию, которая может серьезно повлиять на Спарту. Первое — это оборотни. Нужно знать о них как можно больше, если нам доведется еще столкнуться в будущем. Да и вообще, неплохо бы понять, как система навела их на нас. Выдала миссию или еще что. Так мы, возможно, поймем, как можно противостоять подобному. Хорошо, действуй. Даю я свое согласие. И завертелась. Девушка снова приводит в чувство, а затем усаживают в удобную позу, накрыв пледом. Сквидвард садится рядом. «Нет ничего блестящего», — спрашивает он у нас. Я достаю ебал. Доктор качает головой. «Нужно что-нибудь с отверстием, чтобы можно было подвесить на веревочке». Не успевает он договорить, как в верхней части ебала появляется дырка, ровная, словно ее просверлили лазером. Пожав плечами, протягиваю. Удивленно хмыкнув, Сквидвард подвешивает монету на кожаном шнурке и принимается качать им из стороны в сторону. «Расслабь свое тело, Моро. Смотри внимательно за монеткой. Медленно, неторопливо. Все хорошо. Никто тебя не обидит. Твои веки становятся тяжелее. Организм просит поспать». Далее все выглядит как стандартный сеанс гипноза из какого-нибудь фильма. У меня даже закрадывается сомнение, что все практические навыки нейрохирурга в этой области ограничиваются просмотром сериалов. Может, мужику хотелось хоть раз в жизни кого-нибудь загипнотизировать, и тут такой шанс? Сквидвард тихим и вкрадчивым голосом едва ли не убаюкивает свою пациентку. И Моро постепенно поддается этому шепоту, зевая все чаще, а затем и вовсе закрыв глаза. «Когда я щелкну пальцами, то ты окажешься там, где была перед появлением в Спарте», — добавляет мужчина. А затем звучит глухой щелчок. Моро резко распахивает глаза. Нечеловеческие глаза. Зрачки у нее золотой радужкой, как у дикого зверя, который смотрит на свою добычу. Быстро осмотрев помещение, Моро останавливает свой взор на мне и скалится, напрягая все мышцы, готовясь к броску. Бам! Плоская сторона лопатки встречается с затылком вскочившей Моро, моментально вырубая ее. Все же силы у третьего немало. Девушка сломанной куклой падает на койку, а в избе снова повисает молчание. Нарушает его третий. «Я же говорю, надо ее убить», — комментирует он, цепляя лопатку обратно. «Это не человек, а неведомая опасная хрень». «Ну, постойте. У нас так или иначе есть прогресс. До этого ведь гипноза она вела себя как человек». Рыжий вскакивает, похоже, готовый прикрывать воспитанницу своим телом. «Сквидвард?» Привлекаю я внимание нейрохирурга. «Никаких больше гипнозов». «Да я и так это понял», — усмехается он. «Что же по Моро?» — продолжаю я. «То ничего менять мы пока не будем. Ее потенциал куда выше тех рисков, что она же в себе несет. Поэтому Рыжий продолжит ее воспитывать. Ни в коем случае не торопя процесс. Кто бы она ни была, человек или волк, она ценность. А ценностями мы не разбрасываемся». А сам при этом вспоминаю зрачки Моро, когда она готовилась к броску. Человеческого в них не было ни на грамм. И вот наш отряд, наконец, покидает стены Спарты. С собой я беру всю фалангу, 20 бойцов в качестве главной ударной мощи. 10 валькирий выступают в качестве войск поддержки нашего отряда. Возглавляет их Пирра, рыжая девчушка, которую Нана поставила себе в качестве заместителя. Девушка, оказывается, занималась фехтованием с копьем, там, на земле. Это была больше спортивная и показательная дисциплина, но прежние навыки дали о себе знать. Пирра проявила себя как неплохой боец, едва ли не лучшая среди всех валькирий. Вот Нана и не сплоховала, сразу же поставив возле себя столь способную боевую подругу. Также не забываю прихватить и Хрюшу с мышью. Моя супруга отвечает за хозяйственную часть отряда, его снабжение вместе с отчетностью по товарам, которые мы берем в качестве возможного товара. Мышь — это оружие последнего шанса, если нам все-таки придется драться. Кроме того, с нами едут Богучаров в качестве дипломата и третий, как мой телохранитель. На продажу мы готовим печеный картофель и морковь, мази и крема от Лолы, кожаные изделия производства Патрика, кошельки, сумки, ремни, браслеты и многое другое, различную бытовую утварь и, конечно, сидр. Для транспортировки всего этого плотники серьезно улучшили наши телеги. Для начала на них были установлены высокие борта, которые могли дать как полноценное укрытие от стрел и камней, так и просто служить защитой в случае нападения. К тому же телеги стали больше в ширину и просто массивней, что позволяло на стоянке сделать из них мобильные укрепления, вроде Вагенбурга. Для кабанов, что тащили все это, особой разницы как будто и не существовало. Как-никак, а животинки в уровнях тоже немало подросли, питаясь картофельной ботвой и яблочным жмыхом, да прокачивались понемногу, сопровождая спартанцев на охоте и в патрулях. Выйдя ранним утром, мы прибываем все к новому форпосту где-то ко второй половине дня. То есть тратим на дорогу около 8 часов. Да, скорость каравана нельзя назвать высокой. Уже на входе нас встречают довольные до нельзя Мустафа и Нана. А что, их можно понять. Теперь у них, можно сказать, снова есть собственное гнездышко, хоть и под управлением меня и Спарты. Но да, это детали. Шустро закончив с приветствиями, я прохожу внутрь, свалив на плечи Хрюша и третьего обустройство отдыха. Все же в новом форпосте мы планировали провести ночь и уже только утром отправиться дальше на территорию Вавилона. Пока же я осматриваю внутреннее убранство укрепленного лагеря. А сам он по себе представляет из себя небольшую базу, лишь немного больше аналогичного лагеря у байкеров. Да и постройки сделаны не тяп-ляп, а качественные на года. Вот оно, влияние подходящего чертежа. «Как у вас тут? Какие-то проблемы?» Пока осматриваю, спрашиваю Мустафы. «Да, все же удалось выяснить некоторые не самые приятные моменты форпоста», — вздыхает тот. «И какие же?» «То, что прочие постройки просто невозможно возвести, кроме тех, что указаны в чертеже. А именно, бараки, смотровая вышка и чистокол. Бараков и вышек можно строить сколько угодно, но только внутри стен. Остальные чертежи не действуют», — поясняет турок. Я задумчиво киваю. В целом, этого следовало ожидать. Иначе как можно было объяснить, что байкеры не застроили все, что только могли? С их-то ресурсами и численностью рабов Джо-Джо вполне себе было по силам соорудить по крепости в каждом регионе. Но они этого не сделали. И теперь я понимаю, почему. Чертеж укрепленного лагеря дает возможность создавать опорную точку вне поселения, но он же им и ограничен. Здесь нельзя поставить кузницу или мастерскую, чтобы перерабатывать руду на месте. Даже склад, и тот можно устроить самый примитивный, который еще и придется постоянно ремонтировать. Так что смысл такого форпоста только в содержании войска и контроле над территорией. Сбываются мои предположения относительно задумок системы. Сейчас она подталкивает нас к тому, чтобы люди концентрировались в отдельных поселениях, группировались и создавали очаги цивилизации, а не расползались обратно по карте. Очевидно, за укрупнением придет время экспансии, но пока оно еще не настало. Джо-Джо создал лагерь на юге, чтобы контролировать свои отдаленные границы. Точно так же делаем и мы теперь. Форпост — это не новое поселение. Это лишь перевалочный пункт, зависимое от метрополии, если так можно назвать основное поселение. Этого следовало ожидать. Турку же я не высказываю всех своих мыслей. Не стоит ему беспокоиться на этот счет. Никакого движения от Вавилона замечено не было за время постройки. «Нет, вообще ничего», — качает головой мужчина. «Хм, а вот это несколько странно. Захватить из региона новичков, но не выслать никого на его разведку и изучение. Что же творится в этом Вавилоне? Уже совсем скоро мне предстоит это узнать». Наутро я заслушиваю доклад Малова. Он время от времени возвращается из своих вылазок в опорный пункт, как мы и договорились изначально, и в этот раз застает там нас. «Чего узнали?» Спрашиваю первым делом. «Город очень большой», — начинает парень. «Стены из камня или кирпича на расстоянии непонятно. Ворота одни. Постоянно прибывают и убывают люди. Как я понял, никаких ограничений на въезд у них нет. Приходят вообще все. По всей видимости, они из разных фракций, так как я заметил серьезно различающиеся фасоны одежды. Более того, у нескольких караванов имелись при себе тягловые животные. У первых — валы или что-то такое, а у вторых — козы». «Козы?» — поражаюсь я. «Ага. Мелкие такие, с сумками на спинах». «А оборона?» «На стенах я видел стражников», — сообщает малой. «Экипированы хорошо, имеются копья, луки, но ведут себя небрежно». «Какие-то разъезды, вооруженные отряды». «Ничего». Он видит мое изумление и кивает. «Сам поражаюсь. Большой город, но на пути к нему нет ни застав, ни разъездов. Неужели они так уверены в своей безопасности?» «Что-то еще?» Уточняю. «В один из дней в ворота вошло 13 новичков», рассказывает малой. «По крайней мере, я предполагаю, что это они. Одеты в оборванную одежду с земли, да и ничего при себе не имели. Их подержали у ворот какое-то время, но потом пустили внутрь. В общем, кажется, что вообще не заботятся о личности приезжих», заключает малой. С одной стороны, меня это радует. Вавилон не похож на агрессора, который отправляет армии на покорение соседей. Так что шансы на мирное знакомство и сосуществование растут. И в то же время увеличивается количество вопросов. Что же позволило этому городу так стремительно вырасти, если мы все были в равных условиях? И что стало той цементирующей силой, которая удерживает его вместе, не давая развалиться? Тот путь, который всадники Малова преодолели за несколько часов, мы покрываем в 3 дня. Мы углубляемся в территорию Вавилона, но так и не замечаем никакого движения. Совсем никакого. Ни патрулей, ни форпостов, ничего. Только указатели в сторону города у каждой стеллы, что встречаются на пути. Это все очень странно и невольно напрягает. Такое чувство, что мы идем в ловушку. Разве у города с численностью в 1000 или больше игроков не должно быть при себе армии соответствующего размера? То есть несколько сотен солдат. И где хотя бы часть из них? Почему никто не охраняет обширные территории, что находятся в сфере влияния города? Местность меняется. Лес рассыпается на отдельные перелески, которые потом превращаются в ровную и плоскую степь, от размеров которой просто бросает в дрожь. Словно оказался в самом сердце Зеленого моря, Лишь высокая трава да редкие кустарники и одинокие деревья. И ничего более. Регион за регионом мы преодолеваем, не встречая никакого сопротивления. Словно все кругом вымерло, и осталась только сама природа. Однако все изменяется, когда на горизонте появляется... нечто. «Смотрите!» — выкрикивает кто-то из фаланги, указывая на башню. Да, некая монструозная постройка, что по мере приближения становится все больше и больше. А уже у подножия появляется он. Вавилон. Город, огороженный кирпичной стеной, у ворот которого уже удается различить десятки человеческих фигур. Прямо перед нами ворота проходят очередной караван. Мне хочется догнать его, чтобы рассмотреть ближе людей из другого кластера, но они заканчивают с формальностями раньше, и мы подходим к воротам в одиночку. И нам навстречу лениво выходит пара стражников. «Торговый караван?» — спрашивает один. «Бабы на продажу есть?» — перебивая его, интересуется второй. «Баб на продажу нет». Сухо произношу я. «А жаль», — фыркает стражник. «Тогда с каждого по ебалу»,